19. Лиза. В десятый раз, наверное, проверив, точно ли я закрыла дверь в ванную после того, как отдала телефон Чижову, я непослушными слабыми пальцами сдираю с себя одежду. Сухая истерика сотрясает изнутри. Туман в голове практически полностью рассеялся, и у меня больше нет обезболивающего в виде него. Я помню и осознаю каждую секунду, каждое движение, каждое касание. И хочется кожу содрать с себя вместе с ненавистной блузкой. Я все это позволила. Почему я не сопротивлялась? Разве то, что Ленчук мне что-то подсыпал оправдание? Нет, не может быть мне никаких оправданий. Сама себя я оправдать не могу. Сейчас мне кажется, что я могла бы его оттолкнуть. Хотя бы больше сил приложить к этому могла. Могла пробовать и пробовать. Но я не хотела. Мне словно лень было. И то, что должно было произойти, не казалось таким уж ужасным. Я помню свое состояние безволия, странную смесь, безразличия и острой жалости к себе. Как так можно? Сейчас мне противно, я не понимаю себя. Стыдом изнутри сжигает. То, как он трогал меня, его язык у меня во рту, запах, давление паха на трусы. Тело скручивает спазмом. И, наверное, меня бы вырвало сейчас повторно, если бы было чем. Еще Ванин взгляд помню, когда он в комнату влетел и жгучим стыдом обваривает еще раз. Так сильно, что вслух тихонько скулю, становясь под теплые упругие водяные струи. Чижов смотрел на меня, а я даже не прикрывалась, будто приглашала присоединиться, будто у меня совсем нет стыда. Что он обо мне подумал? Известно что. Вон как сейчас взглянул, когда я так глупо рывком размотала простынь на груди, как волк на овечку, только что зубами не клацнул, облизнувшись. А ведь Иван, кажется, совсем не такой, да? Но это с хорошими, достойными девушками. А с распутными девками такой, да? С такими, как я. Нет, я не боюсь, что он на меня накинется против воли. Но что теперь думает вот так, боюсь. Теперь все так думать будут, наверное. Я сильная, я справлюсь, но сейчас от этого хочется рыдать. И я правда плачу, даже сама не замечая. Теплая вода лупит по плечам и лицу, упругие струи смешиваются со слезами, закручиваясь в водостоке. Беру мочалку, какой-то гель для душа, остервенело тру себя до красноты, особенно грудь и бедра. Но кожа не кажется чище. Наоборот, фантомные следы прикосновений Ленчука будто только сильнее въедаются в тело, запечатываясь дерзким мужским запахом Ваниного жидкого мыла. Словно они все уже меня трогали, а я просто позволяла, как бездушная развратная кукла. Всхлипнув, резко перестаю растирать себя. Смываю пену, выключаю воду и выхожу из душевой. От меня остро пахнет Чижовым теперь. Мне от этого плохо. Не то чтобы его запах мне был неприятен, на самом деле наоборот, но он такой мужской. А я не хочу сейчас на себе ничего мужского. Я очиститься поскорее хочу. Когда начинаю одеваться, понимаю, что мне не во что. Блузка без пары пуговиц пропахла рвотой, Ленчуком и моим позором. Я на нее даже смотреть не могу, не то что обратно натянуть. С халатами у Чижова в ванной тоже не задалось, ни одного нет. Только огромные махровые полотенца, больше напоминающее покрывало. И где только взял такие? На заказ их, что ли, шьют? Заворачиваюсь в одно, как в кокон, надеваю трусы, остальное отправляю в стирку вместе с Ваниным пуховиком. Тоня обещала приехать в течение пары часов и привезти мне всю одежду. Очень пыталась разузнать, что именно произошло, но когда поняла, что я пока не в состоянии рассказать нормально, пытать меня перестала. Я вообще пока не уверена, что смогу кому-нибудь все рассказать. Разве что на исповеди, спустя какое-то время. Точно не завтра и не послезавтра. Когда-нибудь. Странно. Обычно душу всегда сразу хочется облегчить. И даже когда дома приходилось исповедоваться перед собственным отцом, я со смирением и готовностью это делала. Но сейчас от одной мысли, что мне пришлось бы тяте признаваться в произошедшем, в венах стынет кровь. Да и отцу Тимофею из нашего прихода здесь? Нет, я не могу пока. Стыдно. Даже в тихой молитве, в мыслях к Богу позорно это повторять. Для того, чтобы выйти из ванной, мне требуется некоторая смелость. Но сидеть здесь 2 часа в ожидании, когда Тоня приедет, слишком уж глупо. Тем более, что Иван уже пару раз кричал мне, переживая, все ли в порядке. До сих пор не верится, что он пришел за мной. Уж от кого не ожидала. Провидение. И как-то неловко теперь совсем уж так показательно сторониться чужого. Ведь я должна быть ему благодарна. И я благодарна до самой глубины души, но и... Он нес меня сейчас на руках, будто пушинку. И я чувствовала, какое у него горячее и твердое тело, какая физическая сила в нем, как сердце сильно и быстро стучит у самого моего уха. Видела, поглядывая из-под опущенных ресниц, как кадык проезжается по крепкой шее, как щетина пробивается на щеках и подбородке. Ловила, как пахнет от него. Горьковато, терпко и одновременно свежо, так по-мужски. Подмечала это все, и по коже колкие мурашки бегали, а в животе странно скручивало от волнами приливающего тепла и одновременно щекотного холодка опасности. Используя, Иван, свою силу, как я смогу противостоять? Это пугает сейчас. Хоть умом я и понимаю, что Чижов не поступит так. Но доводы рассудка пока гораздо слабее, чем отголоски пережитого ужаса. Покрепче перетянув узел на полотенце и, вцепившись в него намертво пальцами, шлепаю босыми пятками по коридору на звуки музыки. В дверном проеме кухни замираю, переминаясь с ноги на ногу. Здесь царит полутьма и громко орет стоящая на подоконнике колонка, из которой льется бодрый рэп. Включены только вспомогательные светодиодные лампы над столешницей, создавая вязкую интимную атмосферу. Чижов в шортах и футболке жарит макароны с тушенкой, судя по запаху. Подпевает от души, не слыша моего приближения. На столешнице закипает стеклянный чайник, светясь при этом неоновым синим. Сама кухня, хоть и просторная, с большим нестандартным окном, но как после бомбардировки. Кухонные шкафы собраны из разных наборов, посудомойка стоит отдельно и служит тумбочкой одновременно, двухкамерный черный холодильник, старинный круглый стол в другом углу, к нему 3 табуретки с вышитыми явно вручную подушечками. Штор нет, у самого входа огромный ящик с инструментами, плитка-фартук только в кухонной зоне, остальные стены голые и одна из них из зеленого гипсокартона. Шарю по стене рукой, в поисках выключателя. Нахожу, щелкаю и... Ничего не происходит. Стоит взглянуть вверх, и становится ясно, почему. Вместо люстры или хотя бы одинокой лампочки там лишь лепнина, крюк для плафона и свисающие провода. О, привет! Зато из-за щелчка меня замечает Ваня. Привет! Который уже раз за сегодня здороваюсь с ним я.